Роуза. Стикисхоульмюр, ноябрь 1686 года. Роуза не может устоять на ногах и падает в объятия Катрин. Лицо ее залито кровью, сочащейся из рассеченного лба, а вывихнутая рука онемела. Ее все трясет. Она никогда не представляла, что подобное вообще возможно, что люди с такой легкостью превращаются в чудовище сотни когтей, глухое криком боли и мольбам жертвы и полной решимости уничтожить ее. Ей уже казалось, что они разорвут ее на части. Теперь они даже не смотрят на нее, проходят мимо и направляются обратно в селение, перешептываясь и прижимаясь друг к дружке. Роуза всхлипывает, и Катрин гладит ее по волосам, не давая упасть. Потом она ведет Роузу к ручью, усаживает на камень и начинает промывать ее раны, повторяя: «Тихо, тихо, все кончилось. Они больше тебе ничего не сделают, Эльскан. Тише, Роуза». Мало-помалу слезы Роуза высыхают. Катрин опускается на колени и берет ее лицо в свои ладони. «Ты спасена», — говорит она. «А вот ее он нет. Ты можешь идти?» Роуза кивает. Катрин берет ее за руку, и они поднимаются вверх по склону к одинокому дому Эйдля. Пока Олаф избивал Йоуна, Эйдль даже пальцем не пошевельнул, чтобы прекратить эти издевательства. Только скривил губы от отвращения и ушел к себе. «Скорее!» — задыхаясь, бормочет Катрин. «Пока еще не поздно». Глаз Роуза опух и не открывается. Дышит она по-прежнему прерывисто. Катрин стучится в дверь Эйдля, и Роуза, пока еще не в силах говорить, замечает, что губы ее сжаты, а лицо сурово. «Молчи и прими покаянный вид», — шепчет Катрин. Роуза принимается вытирать глаза, но Катрин останавливает ее. «Нет, пускай он видит слезы и кровь». Катрин распахивает дверь, Эйдль стоит на коленях и молится. За спиной у него подметает земляной пол Гвюдрун. Она поднимает голову, и ее белесые глаза начинают блестеть. «Ты!» — шипит Катрин. Плечи Гвюдрун каменеют, но она ничего не отвечает, только слепо нашаривает на столе Библию Эйдля и протягивает ему. Он берет книгу, поблагодарив ее кивком, и она продолжает неторопливо шуршать щеткой по полу. «Катрин, дитя мое!» — Эйдли улыбается. «И ты, Роуза. Произошла ужасная путаница, но я рад, что тебе ничего не угрожает. Слава Господу, Йоун признался. Подумать только, ты чуть не поплатилась жизнью за его злодеяние. Вы пришли просить совета или помолиться?» «Я пришла просить пощады», — Катрин, сощурившись, косится на Гвюдрун и опускает глаза. Роуза следует ее примеру и понуривает голову. Ветер бьется в стены, и доски стонут. «Пощады?» Эйдль впивается в нее взглядом. За дверью каркает ворон. Роуза переводит дыхание. На скулах Катрин играют желваки. Сглотнув, она складывает ладони не то в молитвенном, не то в просительном жесте. «Я пришла просить пощады для Йоуна». Эйдль приподнимает брови. «Он сознался. Судить его будет Альтинг, а не я. Если оттепель продолжится, мы отправим гонца на юг уже завтра». Гвюдрун продолжает мести. В комнате холодно и голо, как в склепе. «Но ты мог бы попросить законоговорителя». Ветер просачивается сквозь дыры в дерновых стенах. Слабый огонек вспыхивает ярче и трепещет. Роуза поеживается. Эйдль улыбается. «С чего бы мне его просить? Я не верю, что он убил Анну!» Гвюдрун кашляет. Ворон снова издает пронзительный крик. Роуза закрывает глаза. Как доказать невиновность Йоуна без ее собственного признания? Она вспоминает, как вцепились в нее сельчане. Они бы разорвали ее в клочья. «Пусть Альтинг решает, виновен он или нет. Быть может, это дело передадут в Копенгаген. Эйдль почти улыбается, как будто это доставляет ему наслаждение. Ветер шумно переводит дыхание. Роуса смотрит на Эйдля, и губы ее кривятся. Он разводит руками. «С чего бы мне вступаться за этого грешника? Его смерть будет благословением для селения». Холодная улыбка Эйдля становится шире. У него своя корысть. Именно к нему перейдут дом, земли, положение Йоуна. Он сделается большим человеком и сможет стать следующим Боунди. Роуса догадывается, что он скажет на Альтинге. Дескать, всем остальным недостает и влиятельности, и благоразумия, чтобы заслужить это звание. И поэтому именно он должен быть и Престюр, и Боунди. «Ступайте», — говорит Эйдль. «Я должен возблагодарить Бога за его справедливый суд». Катрин бросает на Гвюдрун прощальный злобный взгляд и делает Книксон. Горячей и сухой ладонью она сжимает руку Роусы и тянет ее за собой на улицу. Они бредут вниз, к берегу, смаргивая слезы. Море начало оттаивать, и под почернелым стеклом бурлит вода. Пронизывающий ветер, прилетевший из холодных северных краев, теребит чепец Роусы и швыряет в лицо Катрин седые пряди волос. Катрин хватает Роусу за руку. «Ты не можешь сознаться!» Роуса задыхается от холода, леденее до самых костей, на порывистом ветру. «Йоун умрет!» Кто-то окликает их, и, обернувшись, Роуса видит Гвюдрун, с трудом идущую против ветра, который едва не сбивает ее с ног. Когда она, наконец, подходит к ним, Катрин смиряет ее презрительным взглядом. «Тебя бы толкнуть, чтоб грохнулась на эти камни!» «Ступай обратно прислуживать Эйдлю!» «Эйдлю!» — Гвюдрун причмокивает и сплевывает. Роуса поднимает брови. «Ты недолюбливаешь Эйдля? Я-то думала, это Йоун злодей!» «Эйдль везде ищет выгоды для себя, но называет это божьим промыслом. Он бы спокойно позволил сельчанам растерзать тебя, девочка. Что-то я не заметила, чтобы ты вмешалась, Гвюдрун!» Угрюмо говорит Катрин. «Ты с места не сдвинулась, пока остальные швыряли в нее камни. Она вся в крови!» «Скверно вышло», — кивает Гвюдрун. «Но Эйдль мог все это остановить. Что за мужчина станет смотреть, как женщину бьют? Он-то и есть настоящий злодей!» «Значит, по-твоему, Эйдль не достоин стать новым Боунди?» — спрашивает Роуса. «Но при этом ты у него в доме полы метешь?» Ветер дует в лицо Гвюдрун, и она моргает поблекшими глазами. «Нужно ведь как-то зарабатывать на кусок хлеба. Но теперь этот негодяй заговорил о десятине». «Вот оно что! Десятина! И впрямь негодяй!» Роуса горько усмехается. «Смейся, смейся над старухой. Только Йоун никогда не требовал с нас того, чего мы дать не можем. Он прислал Пьетюра, чтобы тот помог мне починить дом, и ничего не попросил взамен. А Эйдль нас голодом заморит и скажет, что это во славу Божию. Ну а ты...» Она поднимает на Роусу слезящиеся глаза. «Йоун ведь хороший муж. Я...» Роуса прикусывает губу. «Он...» «Эти юнцы вечно хотят, чтобы им все поднесли на блюдечки. Он тебя бил?» «Нет». «Вот. Хороший стал быть муж. Я, конечно, подслеповата и на ухо туга, но признание его слыхала. Врал он все. Признался в том, чего не делал, чтобы что-то скрыть, верно? Кого он защищает?» Роуса изучает собственные рукавицы, а Катрин смотрит в пустое море. «Неважно. Признание-то было ложью, а Йоун теперь покойник». И Гвюдрун снова причмокивает губами. Роуса поворачивается лицом к ветру, чтобы он сдул слезы с ее ресниц. В молчании Гвюдрун чувствуется угроза. Но вдруг она наклоняется к ним с Катрин и хватает их за руки. «Покойников полагается выносить через стены. Смотрите, не позабудьте!» а потом, хмурясь и что-то бормоча себе под нос, Гвюдрун оставляет их наедине и принимается тяжело взбираться вверх по склону. Раздумывая над словами Гвюдрун и прихрамывая на ходу, Роуса возвращается в дом Йоуна. Идти все еще тяжело, и рана над глазом ноет, но ей нужно побыть одной, чтобы решить, что делать дальше. Роуса проводит пальцами по мягким домотканным покрывалам, лежащим на кроватях в Батстово, раскрывает Библию с тонкими веленевыми страницами, которой должно быть стоить целое состояние. Теперь все это принадлежит Эйдлю. Она закрывает глаза и представляет, как Паудль едет на юг через тающие снега. Нужно отпустить его. Он должен вернуться в Скаульхольд и вырваться из череды несчастий, которые преследуют ее саму. Роуза сжимает в кармане стеклянную женщину, пока зазубренный скол не впивается ей в руку. Фигурка раскололась. Вся ее жизнь расколота. Внезапно решившись, она расстилает на одной из постелей одеяло, в его середину она кладет Библию, горшочек с медом и вязальные спицы из китовой кости, на которые у обыкновенного хуторянина ни за что не хватит денег. Поразмыслив, достает из кармана камень с гальдраставом и кладет его к остальным вещам. Все это она заворачивает. Она озирается. Что еще можно забрать? Сверху раздается громкий скрежет. Роуса вздрагивает. Наверное, какой-то дух возмущается воровством. Но тут она вспоминает, что это кречет, и бешеное биение сердца успокаивается. Она кладет узелок на постель и взбирается по лестнице. На чердаке темно, но белые полоски на перьях нахохлившейся в углу птицы словно излучают свет. Она стоит целую сотню коров или тысячу мер полотна. За этих поистине королевских птиц, за этих парящих в небе охотников, люди готовы убивать друг дружку. Жители заснеженных северных краев зовут их когтителями. Роуза понимает, почему. У кречета длинные чешуйчатые лапы с кривыми и зловещими черными когтями. Они впиваются в насест с такой силой, что наверняка могут проткнуть жертву насквозь. Роуза тянется вперед и дотрагивается до перьев, которые на ощупь оказываются мягче полотна самой лучшей выделки. Птица взвивается, хлопает крыльями, повисает на жердочке вниз головой и так бьется в держащих ее опутинках, что Роуза уже боится, как бы она не повредила крыло. Она вспоминает, как ей казалось, что в кречета вселилась душа Анны. Он склоняет голову на бок и смотрит на нее немигающими глазами. Роуза снова протягивает к птице руку и начинает шепотом повторять свой любимый кусочек из саги о людях из Лососьей долины. Тот самый, где Болли убивает своего лучшего друга Кьяртана. Когда-то они с Паудлем вместе читали его вслух. «Тогда Кьяртан сказал Болли: теперь, родич, ты, как я вижу, собираешься совершить подлый поступок, но я охотнее приму от тебя смерть, родич, нежели убью тебя». Птица, дрожа, напряженно замирает. «Когда Болли нанес Кьяртану удар, тот упал и умер на его коленях», — шепчет Роуза. «Болли заплакал и раскаялся в содеянном. Но от слез мертвые не оживают». Птица хлопает крыльями, словно в знак согласия. «И все же», — продолжает Роуза, — «убийство не то же, что...» Она осекается. Как назвать то, что она совершила? Она знала, что Анна умрет, когда разрезала ей живот. Это, безусловно, убийство. Но она хотела спасти ребенка. Катрин поняла, когда она рассказала ей. «Важно само намерение», — сказала Катрин. И в глазах ее блестели непролитые слезы. Роуза делает шаг вперед и мягко берет кречета в руки. От страха он дрожит всем телом, но не пытается вырваться. Он, по-видимому, привык к человеческой ласке. Роуза представляет, как Йон ловил его, как, должно быть, осторожно и нежно связывал ему крылья. Он держал птицу взаперти, но кормил ее каждый день и ухаживал за ней. Она вспоминает шепот, который доносился с чердака по ночам. Какие тайны доверили этому Кречету? Его золотые глаза безжалостны. Это глаза охотника, чье единственное предназначение — охотиться и убивать. Внезапно всполошившись, он пытается напасть на Роусу, но мало-помалу успокаивается, и она обхватывает его одной рукой. Он легче, чем она ожидала, будто и вправду призрак. Она медленно спускается по лестнице вместе с Кречетом, стараясь не пугать его тряской и следя, чтобы крючковатый клюв и когти не впились ей в лицо. Оказавшись в Бадстово, Роуз озирается в поисках какого-нибудь предмета, на который можно посадить Кречета. Наконец она вытаскивает из одеяла Библию и выходит на холодный, пропитанный морской солью воздух с книгой под мышкой и птицей, прижатой к другому боку. Темнеет, и по небу быстро разливается чернота. Звезды горят ярко, как свечи. Ночь обещает быть морозной. Ветер кутает застывшую луну разлохмаченным шарфом облаков. Держа Библию в одной руке, Роуза аккуратно усаживает птицу на корешок. Та инстинктивно вцепляется в переплет и вонзает в него острые когти, продырявливая мягкую телячью кожу. Роуза ждет, пока Кречет не успокоится. Потом очень медленно развязывает кожаные опутинки на его лапах. Она возится с ними неуклюже, боясь поранить птицу. Однако та, застыв и слегка вздрагивая, сидит спокойно, как будто догадывается, что хочет сделать Роуза. Потом расправляет крылья и издает резкий крик, словно поторапливая ее. Желтые хищные глаза вспыхивают свирепым неистовым огнем. Когда Роуза тянет за ремешок, Кречет хлопает крыльями, больно ударив ее по лицу, и она отшатывается. Как может в этом существе, будто созданном из воздуха, таиться такая сила? Пальцы не слушаются ее, но, наконец, веревка развязывается и падает на землю. Птица сидит на Библии. Она свободна. Она разворачивает крылья, но не улетает, только смотрит на Роусу пронзительным взглядом и ждет. «Я понимаю», — шепчет Роуза. «Тебе страшно, но ты для этого создана». И, повернувшись к горам, она поднимает руку и подбрасывает вверх Библию вместе с вцепившейся в корешок птицей. Книга падает на землю, но Кречет хлопает крыльями и взмывает ввысь. 10 вдохов спустя он уже превращается в крохотную черную точку на фоне белого клыка Хельгафедля. Роуза провожает взглядом свободную птицу, и от этого величественного зрелища у нее перехватывает дух. И вдруг в словах Гвюдрун проступает смысл. «Покойников полагается выносить через стены». И он покойник. Такой приговор вынес ему Эйдль.